Вы судите о явлениях по следствиям, мы по причинам. Вы судите людей по поступкам, мы по причинам, вызвавшим их. Развитие чувства знания позволяет видеть сущность вещей. Чувство знания сосредоточено в сердце. Развивайте способность познавать явления сердцем.